Глава вторая. Адриена. И Адриена, и Дан Рокко исходили из того, что времени у них практически нет. Что там могла запутать Джачинта? Даже не смешно. Исходя из того, что у противника голова на плечах, а не тыква. Допустим, он будет поглупее. Будет носиться по всем городским воротам, будет кого-то опрашивать. Или попросту сядет и подумает. Недолго так, минут 5. Куда может податься Джачинта? При том, что за ней наверняка следили, и любовника у нее нет. Да к отцу или к сестре тоже мне ребус. Просто надо еще узнать, куда назначен Дан Рокко, а это не афишировалось. Его Величество точно не будет давать Бартоломео отчета. Джачинта уверяла, что никто другое назначение отца не знает. Она и сестрица. Она Дану Леоне ничего не говорила. Сестра тоже, надо полагать, молчала. Если кому и сказала, так своему супругу. Опять же, сестра жила ближе, буквально в 3 днях пути. То, что Джачинту не догнали до сих пор, это просто потому, что одна из найденных ею женщин выехала в нужном направлении. Туда Бартоломео и направился. Но это ненадолго. Доберется до сестры, расскажет охотничью историю, узнает, куда назначили Дана Рокко и приедет. Прямо сюда. Так что надо исходить из того, что погоня уже движется по пятам. День, может, 2, и Дан Леоне будет здесь. И выставить его не получится. Придется или идти на открытую ссору, или действовать по намеченному плану. Второе лучше, потому как безопаснее для Джачинты. С утра Дан Рокко еще раз спросил дочь, получил те же ответы, что и ранее, и Адриена отправилась в деревню. Им срочно нужно было снадобье. Яд? Честно говоря, не будь в доме Эданы Сусанны, Адриена бы подумала и над этим. Если человек готов ради денег убить беззащитного ребенка, то жить ему всяко не стоит. Хотя страшновато как-то. Все внутри Адриены противилось убийству. Это ведь живой человек, и он когда-то был ребенком, и у него была мама, и раскаяться он может, и что-то осознать. Но только живой. У мертвых такого шанса нет. Дан Рокко с Адриеной не спорил. Зачем? Он был мудрее и знал. Жизнь еще научит Дану своей горькой мудрости. Но пусть пока она немножечко еще побудет ребенком. Так что деревенская знахарка. А вот и избушка на отшибе. Старая, но крепкая. Еще 100 лет простоит. Дым из трубы идет, и кажется, что от нее травами пахнет. Дана, может, не надо? Марку эта затея не нравилась. Адриена пожала плечами. Подожди здесь, я скоро вернусь. А может... Марко, я при тебе о своих интимных делах говорить должна. Марко смутился и отстал. Даже ему Адриена и Дан Рокко всей правды не сказали. И никому не скажут. Итак, нет, лучше о таком молчать. Адриена спрыгнула с коня, бросила Марко повод и постучала в избушку. Хрипловатый голос отозвался изнутри. «Входите, коль не шутите». Адриена точно не шутила. Толкнула дверь и вошла. Знахарка была похожа на знахарку. И в то же время в ней было что-то неправильное. Не простонародное, не забитое, не деревенское. Посмотришь, деревенская бабка, старая, сгорбленная, в каких-то лохмотьях. А глаза ясные, острые, умные, так и блестят среди морщин. И светится в них вовсе не деревенская мудрость. «День добрый, Дана», — Адриена даже не удивилась. Она тут одна такая на всю округу. «Здравствуйте. Вы меня знаете?» «На вашей земле живу», — без особой враждебности откликнулась знахарка. «И не знать Дану Сиблевран?» «А я вот вашего имени не знаю», — вздохнула Адриена. «Когда-то Иларией звали. Сейчас тетка Ата». «Так и называть?» «А называйте, Дана. Имя не с ума, руки не оттянет». «Хорошо, тетушка Ата», — согласилась Адриена. «Скажите, вы в травах хорошо разбираетесь?» «Приворотного делать не буду. И не умею, да и глупо это». Адриена фыркнула. «Приворотное мне и не нужно. Перебьюсь». «А что тогда?» «Скажите, есть ли у вас такое средство, чтобы человек... ну, как с ума сошел, ненадолго только?» «Такое средство у всех есть. Самогон называется». Знахарка подсмеивалась, а сама смотрела испытующе. Словно ждала чего-то такого от Даны, серьезного, важного, очень нужного и самой Адриене. А это как испытание. Поймешь, Дана, или разгневаешься? «Мне бы побыстрее». «И такое есть. Не для мачехи ли?» Адриена качнула головой. «Отец с ней так и так не расстанется. Хоть она на башне голиком танцуй. Это для другого человека, который в беду попал». Женщина явно сомневалась. Но и выдавать первой же знахарке их с Даном Рокко план? На такое Адриена пойти не могла. Это не ее тайна и не ее дочь. Но она бы тоже на все пошла, чтобы спасти своего внука. Разве нет? Адриена подняла руку. «Хотите, на Библии поклянусь? Крест поцелую!» Знахарка внезапно рассмеялась, весело и живо. «Ой, уморила, Дана, не могу. На Библии. Да тебе можно просто слово дать. Судьба такая». «Судьба? Я уж и не думала, что увижу потомков высокого рода. А нет, сподобилась». Адриена подняла брови. «Высокого рода? Что это значит? Вы раньше не видели Данов?» «И Данов видела, и на короля насмотрелась. Чай не весь век здесь живу», — хмыкнула тетка Ата, отворачиваясь и начиная перебирать какие-то склянки. «Вы что ж, Дана, о себе ничего не знаете? Даже чьи потомки Сиблевраны?» «Знаю», — буркнула Адриена. «А то колечко-то у вас на руке непростое». Девушка даже рот открыла. «Откуда вы знаете о кольце?» «А кто другой его и не приметит. Я уж стара, помирать скоро. Вот и вижу». Адриена помотала головой. «Подождите, что-то я не понимаю». «Кольцо осталось, память исчезла». «Да и была ли та память?» Адриена подумала, что память весьма даже есть. Очень реальная и ощутимая. Морганой зовут. Но могла прабабка что-то недоговорить? «Запросто. Даже не потому, что хотела причинить вред Адриене. Просто есть вещи, которые для нее само собой разумеются, а вот для Адриены — нет». «Вы не могли бы объяснить? Пожалуйста!» Знахарка только кивнула, насыпая порошки в небольшую ступку и принимаясь растирать их. «Когда-то на земле жили не только люди. Еще и другие. Их называли высоким родом. Они были похожи на людей, но даже внешне лучше, красивее, выше, сильнее, мудрее. Они учили и лечили. Они рассказали о травах и законах. Они ушли. Но, как я погляжу, не все. Адриена кивнула в ответ. Могла ли таковой быть Моргана? Да запросто. Обычные люди не вытворяют того, что она. Это уж факт. Они могли иметь совместное потомство с людьми? И могли, и имели. Кто-то к этому относился как к игре, кто-то серьезно. А кровь? Кровь игры не терпела. У кого-то она вырождалась, может, и искорки там уже нет. А у кого-то осталась, сохранилась в полной мере и проявляется. Как именно? Силой, Дана. Я раньше слышала, что счастье Сибелина — плодородие земли. А теперь это на вас вижу. Ваши земли всегда счастливы вашей волей. Я слышала об этом. А о другом? Всякая смерть вам противна. Высокие — хранители жизни, а не слуги смерти. Адриена об этом не слышала. Но теперь понимала, почему ей противна охота, почему она не любит казни, почему даже Дана Леони убивать не желает, если такова ее природа. С другой стороны, люди всегда одинаковы, и Дан Леони — обычный человек. А высокие, они наверняка сталкивались с людьми. И они были так беззащитны? Знахарка хмыкнула. «Говорят, что у них были свои защитники. Умелые, опытные, безжалостные, которые принимают чей угодно облик при необходимости. Они тоже ушли вместе с хозяевами». «Так». Защитников, увы, не предвиделось. Придется разбираться самой. Но вообще Адриена верила. Вот пример. Моргана. Наложила проклятие и тут же заплатила за это. «Где подвох?» «Всё правильно. Высокий род может учить, лечить, приносить благодать на свою землю. А вот убивать лучше не надо. И слово нарушать тоже». «Я уже...» — вспомнила Адриена эпидемию. «Так получилось. Своими руками я не убивала, но люди погибли. Наверное, из-за меня». Случился выплеск силы. Даже не удивилась знахарка. «Такое бывает, когда высокие взрослеют. Или когда им плохо, больно. Это было неосознанно или защищаясь?» «И то, и другое, наверное. Я действительно была в истерике, не соображала», — созналась Адриена. «Но вины с меня это не снимает. Люди умирали». «Не страшно. За это ты не будешь платить. Вина падет на тех, кто напал первым». Адриена кивнула. «Хорошо, если так. Пусть платят ирвлины. Она это не начинала». Вот уж кого ей не было жалко, так это Филиппа Третьего. Пусть хоть лишаями покроется, хоть проказой. И четвертого тоже. А слово тебе действительно нарушать нельзя. Вообще. Да? Так получилось, что Адриене не приходилось врать. Никогда. Но... Ты уж мне поверь. Говорят, высокий род никогда не лгал. Впрямую. Но двойных смыслов в их речах было... Знахарка перешла на «ты». Видимо, ей так было привычнее. Адриена не обращала внимания. Ей было важно и интересно. «Двойных смыслов?» Слышала сказочку про ученика-чародея, который призвал демона. «Их много таких». Демон поклялся служить, пока на небе светит солнце, и убил хозяина, когда оно закатилось. Не на пустом месте сказочка-то появилась. Да? Ничего более умного у Адриены не получилось. Уж ты мне поверь, на себе проверять куда как больнее будет. Вам слово нарушать нельзя. И обманывать впрямую тоже. И предавать. Чем за это высокий род платил, я не знаю. А потомки? Жизнь, здоровье, может, и еще что. Не знаю точно. Адриена кивнула. Я запомню. Спасибо. На стол легла золотая монета. Знахарка улыбнулась. А серебра, креста, причастия, церкви не бойся. Даже когда высокий род в силу входил, вы не демоны, не нечисть. Вы плоть от плоти этой земли. Вы другое, совсем другое. Адриена кивнула. Я поняла. Скажите, а таких, как я, нас можно как-то отличить? Знахарка хмыкнула. Подумала пару минут. Вряд ли. Не было у высокого рода особенных примет. Не было ни родинок, ни отметок, как у ведьм. Вы же не ведьмы. Адриену это порадовало. То есть никак? Вы видите, а кто не увидит? Тому и не надо. Впрямую вас никак не опознать. Не болеете вы ничем, люди рядом с вами хорошо себя чувствуют, земли изобильны. Высокий род хоть на острове голом оставь, так и там все зазеленеет. Но это не преступление, это случается. Адриена кивнула. Внешность? Вы разные. Только что на предков похоже, но это и среди людей встречается. Фу, и тут, слава богу. А больше ничего и нет. Никак вас не узнают, если сама не скажешь. Я вижу, ну так я немного другое. Вы тоже? Женщина качнула головой. Нет. Я нет. Я наоборот. Дурой я была дана. Силу хотела, власть, золото. А что платить за это придется, и не подумала. А когда поняла, поздно было. Оно так всегда бывает. Слишком поздно. И замолчала. И было видно, что говорить ей об этом не хочется. Адриена медленно склонила голову. «Спасибо вам, тетушка Ата. Вы мне помогли. Очень». «Не за что. Ты обращайся, пока я жива, Дана. Мне уж недолго осталось. Может, весну и не увижу». «Для умирающей вы очень хорошо выглядите», — качнула головой Адриена. «У меня опухоль в груди. Вот здесь». Знахарка приложила ладонь чуть ниже горла. «Дай руку». Адриена послушно протянула ладонь и ахнула. «Всё верно. Под одеждой, под тонкой человеческой кожей билось нечто. Как будто кусок льда внутрь человека положили». «Ой». «Я и жива-то потому, что на твоей земле, Дана. А это дорогого стоит». Адриена задумчиво кивнула. «Это и к людям относится?» «Да, люди, животные, сама земля. Вы — ее счастье, ее свет, ее тепло и радость. А если, допустим, меня убить?» «Проклятие на весь род». «Это кого-то остановит?» «Сложный вопрос. Пострадают и убийцы, и заказчик, но тебя, Дана, это уже не вернет. «Понятно». Знахарка грустно вздохнула. «Понятно ей. Дети, дети, вы так торопитесь взрослеть. Зачем? Чтобы потом исступлённо мечтать вернуться в детство. Ну, хоть на час, хоть на секунду. И ничем тётка Ата помочь уже не сможет. Разве что предупредить, рассказать. Слова — только воздух. Только ветер. Но иногда и ветер может стать ураганом. Вот и снадобье. Буквально щепотку в вино, и пусть пьёт. Через полчаса и начнётся. Так. Захочешь убить — 5 щепоток на бокал вина. Захочешь, чтобы с ума сошёл — пои этим несколько недель. По щепотке в день. Никакой лекарь потом не поможет. Адриена кивнула. Спасибо. Это я тебе благодарна, Дана. Береги себя и иди с Богом. Адриена дружески попрощалась и вышла за дверь. Кольцо на руке было тёплым и родным. Неужели кто-то ещё может его видеть? А если при дворе? Но единственное, до чего додумалась Адриена, это заказать ещё несколько колец и носить при дворе, не снимая. Авось, среди многих одно важное не будет привлекать внимание. Пока Адриена разговаривала со знахаркой, Дан Рокко беседовал с мужчинами. Проще всего было с Леонардо. 100 лоринов, и он соглашался подписать хоть что. Подумаешь, едет сюда какой-то сумасшедший. Ну, бывает. Был бы умный, точно бы сюда не поехал из столицы. Там-то всяко веселее, чем в этом захолустье. С Даном Марком чуточку сложнее. Дан Марк ломался, не хотел ничего подписывать, но Дан Рокко легко нашёл к нему нужный подход. Чего уж там, надо было только с этим подходом на 5 минут наедине остаться. Эдана Сусанна? Дан Рокко? Эданна управляющего, мягко говоря, не любила. Но спорить с королевской властью? Ищите дуру в другом месте. 100 лоринов лично вам, 50 вашему супругу. И что я должна сделать? Мурлыканье Сусанны Дана Рока не привлекало, равно как и кокетливое движение пальчика вдоль выреза платья. Видал он эти виды. Их вообще полдвора видала. Уговорите мужа подписать бумагу о поведении нашего гостя. О том, что гость безумен. Вы сможете. Эдана Сусанна в этом и не сомневалась. Ради неё муж что угодно подпишет. Но как не поторговаться? Дан Рокко, а кто вам дороже? Родная дочь или эта наглая сопля? Дан Рокко улыбнулся милейшим образом. Эдана Сусанна, я ведь могу и другой путь найти. Мне, знаете, и жизнь дорога тоже. Что со мной недовольный король сделает, представляете? Данна представляла, и себе такого не хотела. Вот, что толку выручать дочь, если я свою голову сложу? Деньгами расплатиться, пожалуйста, а чем другим не получится. Эдана поморщилась. К отказам она не привыкла, но понимала, что Дан Рокко отказать может. Она ведь с ним не спала. Хорошо. 150 монет золотом. Но ещё я хочу Арайку. Арайку? Взамен той, что у меня увела эта наглая гадина. Дан Рокко вздохнул даже с какой-то обречённостью. Эдана Сусанна, зачем вам лошадь, которая тут через 2 месяца подохнет? Вы же на ней даже покрасоваться не успеете. «Как 2 месяца?» «А вот так. Дан Марк хоть и разбирается в коневодстве, а тоже не сообразил. А райцы — гости южные, нежные. За ними такой уход нужен, как не за всяким человеком. А кто у нас тут ухаживать будет? Конюхи?» «Они народ простой, грубый. Да вы и сами знаете». И хитрый взгляд. «Мол, не зарывайся». у тебя тоже рыло в пуху, да по самые уши». Эдана осознала и успокоилась. «Ладно, 100 монет, но сразу же». Данрок качнул головой. «Сейчас 20, остальное после визита». «Визита? Как хоть зовут этого гостя?» «Бартоломео Леони». Эдана Сусанна прищурилась, и Дан Рокко догадался. «Эдана, вы и он?» «Не ваше дело», — рявкнула Эдана, начиная нервничать. «Ну, было. Чего не сделаешь ради денег?» «Но и было-то всего 2 или 3. Ну, 4. Может быть. Но Бартоломео ничего скрывать не будет. Он дан только по рождению, а так — быдло и скотина. В постели, кстати, тоже». «Эдана, а я вашему мужу подтвержу, что у Бартоломео и раньше такое бывало. Не заговаривается, так еще чего?» Ласковым тоном сообщил Дан Рокко. Это окончательно решило дело. «Договорились», — кивнула Эдана, получила на руки свои 20 монет и отправилась уговаривать мужа. «Надо пожалеть бедную девочку. И ее сына тоже пожалеть надо. Добрые дела вообще полезны. А если за них еще и платят?» Дан Рокко проводил стерву насмешливым взглядом. «Ага, прониклась. Где же Дана Адриена?» Мия. «Танцуй, детка, танцуй!» Мия легко, словно в танце, уклонилась от удара. Движение было легким, летящим, почти неощутимым. Так пушинка танцует с ветром. Но ветер не так привередлив. Старик качнул головой и снова ткнул копьем. На этот раз попал. «Ой! Давай, уворачивайся. Ты легкая, ты ловкая. Ты должна мои движения заранее угадывать. Ты должна изворачиваться, как вода». Мия засопела. «Да, вот и такое получается. Да, она не обязана, не подобает, не положено. А копьем поперек попы положено. Знаете, как больно?» Увы, Джакомо был неумолим. «Отмычки? Прелестно, просто прелестно. И отмычки, и замки, и ловкие пальчики, как у карманницы, это все Мия освоила. Но этого мало. Этого все равно мало». А потому Мия еще и тренировалась с неким бухалом 2 дня. Худой и жилистый старик, непонятно за что получивший такое прозвище, попросту ставил девчонку напротив себя, брал копье или хлыст или кнут и уворачивайся. Не покалечит, если что. Но больно же. «Не хочу я вот этим заниматься. Это для Энца», — ныла Мия. Джакомо только головой покачал. «Мия, тебе ведь уже приходилось убивать». «Ну, да». «Пойми правильно, не всегда тебя спасет перемена лица. Не всегда ты сможешь убежать. Не поможет хитрость». «А вдруг?» Мия понимала, что дядя прав, но... ей это все равно не нравилось. Не нравились кожаные штаны и полотняная рубаха. Не нравился бег по грязным улицам, где упасть или подвернуть ногу было легче, чем вдохнуть и выдохнуть. Не нравились, собственно, тренировки. Она понимала, что становится более гибкой, ловкой и легкой, что это полезно и нужно, но копьем по ребрам больно. На диване с вышиванием приятнее. А иголкой тоже можно убить человека. Надо только знать, куда ее воткнуть. И об этом Мии тоже рассказывали. Ее оружие — не клинок, даже не кинжал. Стилет. В крайнем случае легкая рапира. Но лучше стилет, спица, иголка, метательные ножи. Вот и после скачков в круге она стояла и метала ножи в цель. Кстати, это ей нравилось намного больше, чем скакать бешеной обезьяной. Несбалансированные, кое-как заточенные, откровенно дрянные. Объяснили это просто. «А что, у тебя всегда будет идеальное оружие? И самые чудесные условия?» «Ах, нет. Тогда учись на том, что есть. Потом будешь работать с тем, что подвернется. «Стойка? Может, тебе еще и рыцарский турнир устроить? Это для благородных. А твое дело — укусить и уползти. И подальше, и побыстрее, и целой. Так что тренируйся и учи уязвимые точки человеческого тела. Голова, глаза, переносица, виски. Еще можно ударить в нос, снизу вверх. Уши. Ударишь стилетом в ухо — убьешь. Только угол надо правильно выдержать. А еще можно человека хлопнуть ладонями по ушам, только правильно сложить руки. Тогда только оглушишь. Шея. Сонная артерия, подключичная артерия, ямочка на горле. Мию учили не просто защищаться. Мию учили убивать, жестоко и решительно. Быстро и качественно. Она пока этого не понимала, но из нее уверенно лепили смертоносное оружие. Тот же стилет, только в человеческом обличье. А что касается разума? О, с этим и так не было проблем. Мия не знала, что такое сомнение, не терзалась какой-то непонятной совестью, не думала о моральной стороне вопроса. Она просто делала свое дело и радовалась этому. Заодно и немного денег зарабатывала. Себе, дяде, комару. Довольны были все, кроме ее жертв. Но тех никто не спрашивал. Бросок. И еще бросок. Потом она выдернет из мишени все ножи и начнет заново. Рука должна приспособиться. Она мгновенно должна определять идеальную траекторию для любого оружия. Мало ли что попадет в руки. Да хоть бы и ложка заточенная. Да, и такое тоже бросать доводилось. Надо работать. Мия понимала, что несколько раз ее спасло только чудо. Тогда с бандитом в паланкине действительно чудо. Еще бы немного и... И все. Неизвестно, что бы с ней сделали, но мучилась бы она перед смертью долго. Это уж факт. Ей больше не хотелось быть беспомощной. И если выбирать между своей жизнью и чьей-то еще, никто, кроме нее, не позаботится о маленьких Феретти. Так что куда там надо попасть? Очередной клинок воткнулся в глаз нарисованной фигуре. Следующий отлетел, звякнул по полу. Мия поморщилась. Ничего, она научится. Она еще всему научится. Адриена. Долго ждать визита Дана Леони не пришлось. Адриена как раз находилась внизу, в зале, когда прибежал привратник и доложил, что у ворот стоит небольшой отряд. Так, человек 10. А с ними некто Дан Леони. И он требует к себе Дана Вентурини. Адриена поглядела на Дана Рокко. «Дан?» «Одну минуту, милая Дана», — тут же согласился старый интриган. И отправился на кухню приводить себя в должный вид. Для умирающего он выглядел подозрительно бодро и живо. «Нельзя же так. И подозрений вызывать тоже нельзя». Джачинта побелела, как мел. Адриена мимоходом тряхнула ее. «К себе! И сына успокой!» Анжела тоже выглядел, словно привидение увидел. Мальчишку от одного дядиного имени и то трясло. А уж чтобы с ним лицом к лицу встретиться. Не-не-не, такого нам не надо. «Я долго ждать буду?» — Джачинта подхватила сына и бегом бросилась из зала. Адриена вздохнула. Раньше к воротам вышел бы ее отец. Но сейчас Данмарк поглядывал на нее даже со злорадством. «Решила, что умная? Что сама справишься? Вот и наслаждайся, мешать не стану». Адриена ей не спорила, провела ладонями по платью, разгладила благородный черный бархат. У себя дома она то платье носила очень часто, а уж сегодня, когда ожидаются гости, сам Бог его надеть велел. Платье подчеркивало синеву глаз, черноту волос, белизну кожи, делало Адриену старше и благороднее. Жаль, прямо в нем сейчас не выйдешь. Холодно. Поэтому Адриена накинула сверху тяжелый плащ, подбитый волчьим мехом, и вышла из замка. Верный Марко встал за ее спиной. Холод ударил в лицо, остудил горящие щеки. Адриена легко взбежала на приступочку над воротами. «Кто вы такие?» Уж кого бы не ожидал увидеть Дан Бартоломео, так это симпатичную и совсем юную девушку. Тем более такую красивую. И как тут не приосаниться? Как тут не выпятить мощную грудь, показывая, что он — ого-го! Мужчина, защитник и вообще — герой! «Дана Сиблевран?» «Да. А вы кто?» «Дан Бартоломео Леони. К вашим услугам, Дана». Адриена и глазом не моргнула, словно имени его никогда не слышала. «Рада видеть благородного Дана в наших краях. Но что привело вас под стены моего дома с отрядом вооруженных людей?» Бартоломео даже кхекнул от неожиданности. Вот теперь его погоня выглядела как вооруженный налет. А король такого точно не одобряет. «Дана, уверяю вас, я прибыл с миром». Еще бы не с миром. 10 человек однозначно не хватит, чтобы вырезать весь замок. А когда это дойдет до его величества, лучше самому повеситься. Быстрее и безболезненнее будет. Вот недаром Филиппа III носил народное прозвище «Змеиный глаз». Адриена очаровательно улыбнулась. Выглядела она в этот момент как сказочная принцесса. Черные волосы, синие глаза, белые зубки. Ах да, самое лучшее в женщине — глупость. «Дан, тогда я прошу вас о милости. Вы же не будете против, если мы предоставим кров, скажем, вам и еще троим вашим людям, а остальные отправятся в деревню. Просто мы не рассчитывали на такое количество гостей». «Что вы?» Расплылся в улыбке Бартоломео. «Я буду вам очень признателен». Он и трое людей. «Нормально. Для охраны хватит, а договариваться все равно придется по-хорошему». Но в своей-то привлекательности Бартоломео был полностью уверен. «А что? Шикарный же мужчина. Правда, 40 лет от роду, но зато осанистый, представительный». Пусть лицо побито оспой, зато борода шикарная. А лысина? Сейчас модно, чтобы высокий лоб. С залысинами. И глаза у него красивые. Глубоко посаженные, но взгляд пронзительный, острый. Дамы ценят. И даны, и данны. А о простушках и говорить не приходится. Конечно, и девчонка ему сопротивляться не сможет. Бартоломео быстро выбрал троих человек и честь по чести заехал в ворота, которые открыл Марко. Спешился, бросил мальчишке поводья, подошел к Адриене, поклонился и поцеловал ей руку. «Дана, мое почтение». Адриена чуть поклонилась в ответ. «Дан, я рада вас видеть. Скажите, пожалуйста, Эдана Леони ведь ваша родственница?» Бартоломео разулыбался так, что борода на сторону поехала. «О, да, моя невестка. Она сейчас у нас в гостях». Адриена чуточку понизила голос, потому что они приближались к замку. «С сыном». «Да?» «Дан, вы же понимаете, здесь ее отец». Адриена помнила слова знахарки. «Врать напрямую нельзя? Вот и не будем». «Конечно, может, это и суеверие. А вдруг нет? Вот Моргана же есть? А кому расскажи, еще и не поверят». И Дан Рокко себя ужасно чувствовал, уезжая из столицы. Сейчас ему, конечно, чуточку полегче, но он вчера только встал после болезни. «Вы же дадите дочери и отцу пообщаться?» Бартоломео довольно кивнул. Ему все было ясно. Дан Вентурини при смерти, после чего Джачинта останется вообще без защиты. И ее щенок тоже. И поедут с ним домой, как миленькие. А по дороге? Мало ли что может случиться по дороге. Да что угодно. А сам Бартоломео может и вернуться. Симпатичная же девушка. И, похоже, он ей очень нравится. Вон как глазками стреляет. Опасность? Какие тут могут быть опасности? Бартоломео последовал за Адриеной в замок. Анжело оставался наверху с матерью, а Дан Рокко лично встретил гостя. Выглядел он... О, это волшебное воздействие мела, сажи и свёклы. Применённые в правильных дозировках, они из кого угодно умирающего сделают. А если еще натереть глаза луковицей, такая убедительная картина получится. Дан Рокко еще и кашлял так, что Бартоломео аж отшатнулся. А вдруг чахотка? Страшно же, Даны. Дан Леони? Дан Рокко использовал большую тряпку вместо платка. На тряпке кое-где были видны кровавые пятна, и Адриена даже головой покачала. «И где только взял? Не переиграть бы». «Рад видеть вас. Может, вы объясните мне, что за бред несет моя дочь? Ей что, молоко в голову ударило? Так вроде бы не беременная». Бартоломео был готов. Он расплылся в улыбке и собрался все описать. Как Адриена замахала руками. «Дан Рокко, умоляю вас, давайте сначала представим Дана Леони. У нас так редко бывают гости. А еще, Дан, наверное, вам хочется согреться. Я прикажу приготовить горячего вина с пряностями». «Благодарю вас, Дана». Бартоломео окончательно расслабился. Все было хорошо и правильно. Наследство брата от него никуда не уплывет, а сейчас можно и получить удовольствие. Дана Адриена ушла распоряжаться, а Бартоломео быстро познакомился с Даном Марком, отцом милой Даны. Потом с Даном Леонардо, ее же сводным братом. Сусанна предусмотрительно не показывалась. Она мужа уже уговорила, а пока лучше посидеть у себя. Леонардо? А Бартоломео его, собственно, и не видел. И видел бы, мог не узнать. Ребенок, подросток и юноша, считай, три разных человека. Фамилию свою Леонардо не произносил, а Бартоломео и не спросил. И так же ясно. Разве не Сиблевран? Так что общение мигом наладилось. Дан Рокко ворчал, что дочь совсем с ума сошла. Ребенка в зиму тащить. Что уж ей там показалось? Дан Марк поддакивал, что дочь так тяжело воспитать. Леонардо расспрашивал о последних столичных новостях и каких-то знакомых. Бартоломео отвечал. Потом Адриена принесла кубки и очаровательно улыбнулась Дану. Как и положено, хозяйка сама подает на стол. И по обязанности — кубок для гостя. Адриена подняла тяжелый кубок на уровень глаз и демонстративно отпила из него. Трое людей Бартоломео его не оставляли, но им вино уже тоже поднесли. Служанка, конечно. Не дани же стараться для простонародья. Но, тем не менее, поднесла и демонстративно отпила по глоточку из каждой кружки. Раз уж обычай. Охрана его бы и не соблюдала, но почему нет, если так спокойнее? Бартоломео улыбнулся Дане. «Никогда бы не подумал, что столь юная Дана так хорошо знает старинные обычаи». «Я сам ее учил», — погордился Дан Марк. «А что, за 50-то монет золотом, и жена довольна по уши. А когда жена довольна, она в постели такая... Ух!» Дан Рокко раскашлялся. «Всего пара секунд. Пара несчастных секунд. Но их хватило с лихвой. И в кубке Бартоломео оказалась щепотка снадобья. Чего уж там. Щепотку можно и между пальцами зажать, и растворится она быстро. Считай, мгновенно. Полчаса? Время пошло». На этот раз к беседе присоединилась Адриена. И вела ее честь по чести, уступая первое слово Дану Бартоломео, а сама поддакивая в нужных местах. Слово за слово, и вот уже 10 минут, 20. Видимо, или Дан оказался покрепче, или вино послабее, или щепотка маловато, но накрыла его только через 40 минут. Когда Дан Марк уже предложил Дану Бартоломео сегодня устроиться в спальне на отдых, а завтра уж ему и невестку предоставят. Или хотите сегодня? «Так давайте мы ее навестим вместе». Еще бы Бартоломео не согласился. По лестнице он еще поднялся. И в комнаты Дана Рокко вошел, и даже Джачинто увидел. А потом... Уж кто его знает, что привиделось воспаленному разуму под влиянием трав. Но благородный Дан внезапно приставил к голове пальцы на манер рогов, издал громкое мычание и ринулся вперед. Джачинто с визгом отскочила подальше. Анджела она тащила за собой, но мальчик оказался и так не дураком, и тут же юркнул под кровать. А Джачинто, следуя материнскому инстинкту и уводя опасность от ребенка, как птица от гнезда, ринулась из дверей. Так они по залу и проскакали мимо сопровождающих Дана Бартоломео. Аж два круга. Потом охрана опомнилась, скрутила несчастного, не давая причинить вред ни себе, ни окружающим, но мычать он продолжал. «Дан?» Адриена виртуозно изображала ужас и удивление. «Давно это с ним?» — поинтересовался Леонардо. «Все нормально было, пока ехали», — сообщил один из наемников. «А как увидел невестку? Может, это у него на Джачинто?» — задумался Дан Марк. «Му!» — подтвердил Дан Бартоломео. «В таком состоянии мы его никуда не отпустим», — приняла решение Адриена. «Давайте я вам выделю комнату. Может, он поспит? А завтра или все нормально будет, и мы расспросим Дана, или пригласим лекаря». С этим согласны были все. Поздно вечером Адриена постучала в дверь Дана Рокко. «Все в порядке?» Дан Рокко впустил ее, запер дверь, а потом поклонился и поцеловал Адриене обе руки. «Дана, вы чудо!» Адриена даже чуточку смутилась. «Спасибо, Дан Рокко. Как Джаз, Анджела?» «Все хорошо, Дана, они уже спят. Снадобье при вас?» «Вот, Дан Рокко». Маленький бумажный пакетик, в который Адриена отсыпала полезную смесь, перекочевал из рук в руки. Завтра снадобье будет подмешивать не Адриена. У наемников не должно возникнуть подозрений. На следующее утро Дан Рокко остановил служанку с завтраком, который та несла для наемников и для Дана. Для Дана, понятно, отдельно. заговорил, ну и ловкость рук. На этот раз щепотка трав высыпалась в яйца, вареные в вине. Тоже ничего и не заметно, а наемникам такое точно есть не по рылу. Дан, который уже начал приходить в себя, с аппетитом позавтракал, а через полчаса и Дан Рокко зашел с Джачинтой. На этот раз, видимо, для разнообразия, Бартоломео не мычал. Он кукарекал. Так что... наемники и не особенно ломались. Но... Дан Рокко долго извинялся перед Адриеной, но выбора-то не было. Они и так это знали. Больше в столицу послать было некого. Леонардо? А кто он такой, чтобы его вообще король принимал? Да и доверять ему... Может, он и сделает все как надо. А вдруг нет? Дан Рокко сомневался. Адриена не спорила. Дан Марк никуда не поедет и не собирается. Остается только сам Дан Рокко. И отвезет Дана Бартоломео, и к королю легко попадет, и представит ситуацию нужным образом. Только вот это означает, что Адриена остается, считай, без защиты. Конечно, он приедет и наведет порядок, но это минимум, минимум 2 месяца. Пока туда, пока там, пока обратно. И если еще успеет до весенней распутицы. А если нет, то все 4 месяца. Адриена это понимала. Но не бросать же Джачинту одну. И Дана Бартоломео тоже нельзя оставлять без заботы. Говорите, регулярный прием в течение месяца? Вот и надо. Дело очень полезное и богоугодное, чтобы уж точно никто не вылечил. Ровно через 3 дня Дан Рокко, Джачинта, Анджела, Дан Бартоломео, который никак не мог определиться, мычит он, мяукает или кукарекает, а также 10 наемников и 5 гвардейцев отправились в столицу. Дан Рокко не хотел забирать гвардейцев, но тут уж его убедила Адриена. Повлиять они не смогут ни на что, а вот в случае с наемниками послужат какой-никакой, но страховкой. Прирезать старика, женщину и ребенка всяко проще, чем тех же старика, женщину и ребенка, но еще вдобавок к ним 5 человек, знающих, с какой стороны за меч браться. Да и гвардейцы. Филиппа III очень ревниво относился к своим гвардейцам. Тщательный отбор, высокие требования и обязательная месть за каждого убитого. Так что выбора ни у кого не было. Адриена, правда, оставалась без защиты. Но здесь и сейчас это было наименьшим злом. Не в лесу ведь на кочке, а в своем замке, в своем доме, в котором уже столько лет без всяких гвардейцев прожила. Ну, будет осторожнее, и хватит того. Дан Рокко рано или поздно вернется, но для этого ему надо доехать до столицы. С Богом!